От слов Ари глаза всех в комнате расширились. После того, как она лишилась статуса придворного мага, ее первоначальная миссия в качестве посла между двумя странами стала недействительной. Раньше, что это значит? Принц консорт Абелис немедленно поднял волнение, однако его прервали, как только королева взглянула на него. «Спокойней, Абелис». «Да-да, моя королева, я не ожидала, что ты сразу перейдешь к делу», — неопределенно сказала Сарилу. «Да, я не из тех, кто любит ходить вокруг да около. Разве ты сама не говорила этого?» В этот момент две милфы в комнате говорили о том, о чем, кажется, никто не мог понять. «Думаю, это займет время. Пожалуйста, присаживайтесь всем, Черлис». «Да». Вошла эльфийская горничная с черными волосами. И, как и ожидалось от эльфа, она была конфеткой для глаз. Однако она побледнела по сравнению со всеми женщинами в комнате. «Начни приносить еду для наших гостей». «Да». «Позвольте мне рассказать вам о своих планах. Мой план на будущее маги». Ари рассказала королеве эльфов об академии, которую она планировала открыть. «Простая цель и мечта, проистекающая из ее любви к маге». «Понятно». Сарилу кивнула. Она наконец все поняла. Сохранив свой статус придворного мага после того, как она стала верховным магом, она смогла легко вступать в контакт с эльфами. А почему эльфы? Потому что у них были ресурсы, которые могли помочь ей, и подобная идеология о магии. Эльфы видели в магии ремесло и форму искусства. Как существа, близкие к природе, они обладали от природы высоким талантом к ней, и вместе со своей философией по отношению к ней результатом была целая раса с магией как частью их культуры. Что насчет демонов тогда? Королева задала вопрос по рассматриваемой проблеме. «Ты должна понять, нынешние короли демонов очень сильно отличаются от того, чем были раньше. Некоторые из них вообще не имеют отношения к первоначальным королям демонов. Они не представляют угрозы, и эти народы, как обычно, слишком остро реагируют. По сравнению с вами, я думаю, они куда слабее. За все эти годы мира, я готова поспорить, что вы собрали немало старейшин». Сарилла отпила чай. «Конечно, она знала эти вещи. Тогда у меня есть несколько условий, чтобы помочь тебе с этой твоей академией». «Конечно, я не жду, что ты поможешь мне бесплатно», — Ари улыбнулась. Они обе были умными женщинами. Королева ухмыльнулась и сказала: «Все достаточно просто, у меня есть несколько условий. Первое, возьми мою дочь в качестве своей протеже». Принцесса Алия не выразила протеста. Ее единственной внешней реакцией был быстрый взгляд на мать. «Ты очень добра, ваше величество». Ари нежно посмотрела на Алию. Она была принцессой эльфов, расы, которая обладала от природы высоким талантом к магии. Научить молодую девушку было бы несложно. «Больше нет необходимости называть меня таким титулом. Ты здесь как верховный маг, кто-то, кто находится в том же статусе, что и я. Пожалуйста, зови меня Сарилу». «Очень хорошо, Сарилу. А как насчет других условий? Я не могу думать о них прямо сейчас. Как насчет нескольких отложенных услуг? У меня нет проблем с этим. Я рада нашему сотрудничеству». «Нет, мне это только в радость. Мы, эльфийское королевство, будем использовать наши ресурсы, чтобы наилучшим образом помочь верховному магу Ари в строительстве Академии магии, которая повлияет на следующие эпохи. Мы вместе войдем в учебники истории». 94 глава. Подача еды состояла из разнообразных фруктов и салатов. Было несколько мясных блюд, но в основном из овощей. Это было частью эльфийской культуры. Другой основной частью их еды был сок. Из-за большого разнообразия фруктов они представляли собой смесь различных соков, вкус которых напоминал райский нектар. Эрл наслаждался этими фруктами и салатами, пока взрослые говорили. Было важно злоупотреблять преимуществом детства, пока он еще мог это делать. Он чувствовал, что в последнее ведет себя слишком взросло. Некоторые вещи нужно было делать, как сделал бы ребенок, если он собирался приблизиться к королеве и принцессе. После еды Ари обратилась к своему сыну. «Хочешь заняться физической активностью, чтобы лучше переварить пищу? Мама снова что-то затевает». Эрл рассмеялся. «Конечно. Что я могу сделать для тебя?» «Похоже, мама не может тебя обмануть», — игриво ответил Ари, а затем снова переключила внимание на эльфийскую читу. «Как насчет того, чтобы посмотреть на кое-что интересное?» Сарил приподняла бровь и поставила стакан. «О, что ты имеешь в виду? Поскольку Алия станет моей протеже, мне важно знать все ее возможности. Мой Эрл сможет оценить ее способности. Это будет дружеское соревнование, от которого мы оба кое-что получим», — объяснила Ри с улыбкой. Сарилу посмотрела на свою дочь. «Что ты думаешь, Алиа?» Алиа впервые внимательно посмотрела на Эрла. Ее эльфийские уши слегка дернулись, когда они встретились взглядом. Она была конкурентным эльфом. Пурпурные глаза Эрла могут очаровывать, но она не собиралась быть первой, кто прервет зрительный контакт. Конечным результатом были целые секунды состязания взглядов. Эрл наконец покраснел и первым прервал зрительный контакт. Лицо Алиа тоже стало горячим, а сердце забилось быстрее. «Хорошо, я сделаю это». Она согласилась. «Отлично. Хотя я должна тебя предупредить, даже среди эльфов моя дочь на голову выше остальных». Эльфийская королева посмотрела на Ари. «Верно, верно. Наша дочь полностью превзойдет твоего сына», — самодовольно заявил Абилис. Будучи принцем-консортом, он, наконец, мог участвовать в разговоре, когда речь шла о его дочери. «Мы посмотрим на это. Тогда у вас есть подходящее место поблизости для этой деятельности?» «Конечно, у нас есть тренировочная площадка во дворце. Следуйте за мной». Эльфийская трио матери, отца и дочери встала со своих мест и пошло впереди. Они прибыли в магический круг после прогулки по залу дворца. «Еще один, эти эльфы точно любят свои телепортационные круги», — Лили заговорила с Арией. «Тише, Лили, они тебя слышат». Ария мягко постучала Лили по голове. «Ой». Лили прикрыла рот и проверила реакцию эльфов впереди. Лили не думает, что они слышали. Тихи-хихи. Ариерлу пришлось закрыть лицо руками, чтобы подавить смешок. Круг телепортации ведет на тренировочную площадку дворца. Это была совершенно ровная площадка с грязно-белым полом из неизвестного материала. Вместо стен стоял темный туман, создававший впечатление бесконечности этого места. Эрл огляделся, подходя к эльфийской принцессе, которая уже занимала позицию. В середине его мать заняла позицию рефери. «Правило этого боя будет относительно простым. Если ваш противник коснется вас три раза, вы проиграете. Неважно, физическое или магическое прикосновение. Мы начнем, когда вы оба будете готовы». Рядом с Алией Абилис присел рядом с ней и поддержал ее. «Папа будет за тебя болеть, Хаэм». Алиа отвернулась, чувствуя смущение из-за действий своего отца. Тем временем Мария встала перед Эрлом. «Хозяин». Горничная темная эльфийка позвала своего хозяина. «Хаэм?» Эрл вопросительно склонил голову. Для нее было неожиданно приблизиться к нему без Лили. Чтобы ответить на его вопрос, Ария наклонилась вперед и быстро чмокнула его в щеку. «Это на удачу». Ария застенчиво улыбнулась. Ощущение ее губ на его щеке на мгновение задержалось. Эрл прижал руку к щеке, чтобы провести по щеке пальцами. «Спасибо, Ария. Я внезапно стал намного сильнее. Хозяин, ты глупый», — засмеялась она. «Ария будет болеть за тебя с Лили». Молодая темная эльфийка умчалась прочь. Эрл встал перед Алией. «Привет, принцесса. Я не представился там, не так ли? Меня зовут Эрл». Алия кивнула в знак признательности. Теперь, когда они были так близко друг к другу, Эрл мог во всех деталях оценить все ее тонкие черты. Ее изумрудно-зеленые глаза производили такой же эффект, как и глаза ее матери. Они были спокойными и уверенными. Ее синие волосы, собранные в хвост, были гладкими и шелковистыми, в отличие от волос ее матери, которые были светлыми и волнистыми. И, несмотря на ее юный возраст, ее тело было подтянутым. Платье с открытыми плечами придавало ее внешнему виду симпатичный вид. «Эй, ты», — сказала Алиа. Она не обращалась к Эрлу по имени, несмотря на предыдущие знакомства. Выражение ее лица не выражало никаких признаков презрения или высокомерия. Это был ее естественный способ говорить. Ее губы немного приподнялись в улыбке, когда она сказала: «Этот бой с тобой меня не заставит скучать, не так ли?» 95 глава. «Эй, ты, этот бой с тобой меня не заставит скучать, не так ли?» — говорит девушка. «Давай насладимся этим вместе, принцесса». Она опускает центр тяжести для более боевой позы. Ее кремово-белое бедро более заметно в этой позе. «Как мило. Мое сердце сильно бьется. Это будет ценный опыт. В конце концов, большая часть моего боевого опыта принадлежит спаррингам с мамой и убийству монстров». Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох, чтобы успокоить нервы, пока жду сигналы от мамы. «Вы оба готовы?» — спрашивает мама. Мы оба киваем. «Вперед!» Я сразу же активирую свое первое заклинание. «Теневое чувство». В такой тускло освещенной среде это идеально. Это заклинание, которое позволяет мне лучше ориентироваться в темноте. «Ты», — сказала Алиа в своей боевой стойке с явно недовольным лицом. Похоже, она ожидала, что я сделаю первый шаг. В следующий момент она появляется рядом со мной, сжав кулаки. Тебе следовало лучше готовиться. Первый раунд, мой. Зеленый вихрь собирается вокруг ее маленького кулачка. Это явный признак духовной магии. Духовная магия невероятно универсальна в том смысле, что позволяет пользователю вести как дальний, так и ближний бой. Самое сложное, это понравиться духам. Магия духа ветра, я верну услугу. Стена ветра. Ее кулак заблокирован моей стеной ветра. Эта реакция возможна только из-за моего теневого чувства, которое позволяет мне полностью понимать поле битвы. Без пения, Алия издает удивленный голос. Кажется, что всех это всегда удивляет. Я полагаю, что учение матери снова побеждает. Почему ты так удивлена, принцесса? Ты можешь сделать то же самое со своей магией духа, сказал я ей невинно. Хаем. Она кувыркается назад. Ее общая сила кажется на уровень ниже моей, так что я отрегулирую свою силу до этого уровня. Шарик воды. В нее летит несколько водяных шаров, от которых она легко увернулась. Я уже ожидал этого из-за скорости, которую она показывала ранее, но все это в соответствии с моим планом по обеспечению победы. Было бы трудно подобраться к ней, если бы я все-таки был слишком силен по сравнению с ней. Сделав мою силу близкой к ее силе, она увидела бы во мне достижимую цель, можно сказать, соперника. И если я сыграю правильно, я могу заставить ее бросать мне вызов неоднократно. Я использую этот шанс, чтобы сблизиться с ней. Я уже могу сказать, что она станет такой же красивой красавицей, как и ее мама. Мысли о том, чтобы получить двух эльфийских знатных особ. Стрела духа. Ой, ее стрела едва задевает мою щеку и вырывает меня из мыслей. Откуда у нее этот лук? Молодая эльфийка стоит со светящимся зеленым луком в руке. Как я уже сказала, первый раунд за мной. Осталось еще два, самодовольно сказала Алия. Ее ярко-зеленые глаза смотрят мне в глаза. Мои глаза сужаются к ее луку. Я понимаю, он сделан из духов. Но все равно, она выглядит скорее милой, чем устрашающей. Фу-фу. Вихрь. Стрела духа. Я начинаю выкрикивать случайные названия заклинаний, чтобы все выглядело так, будто мы равны. Минуты спустя. Хаф, хаф, мне стало тяжело дышать. Похоже, победа моя, принцесса. Я ослепительно улыбаюсь девушке, которую запер в водной клетке. Счет стал 3-2. Мне удалось поймать ее в ловушку в последний момент. Она борется изо всех сил. Ее белое платье плотно облегает ее стройное тело, и я изо всех сил стараюсь не смотреть на ее фигурку. Веселые времена с мамой, Ария и Лили сделали меня слишком извращенным. Великолепный бой. Сарил хлопает в ладоши, подходя к ней. Она великолепна. На ее безупречном лице легкая улыбка. За ней идет ее муж. Он не выглядит слишком довольным происходящим. Хотя я не могу его винить, кому понравится, что его дочь держит в водяном кубе. Я отпускаю свое заклинание и позволяю Алия упасть на пол. Очевидно, на ее теле не было ни одной раны. Как я могу навредить тому, кого хочу сделать своей? Хозяин. Ко мне подбегают Лили и Ария. Они всегда такие милые. Фу-фу. Это все из-за твоего талисмана на удачу. Я дразню Арию. Уу. Она надувается и смотрит в другую сторону. Хозяин, глупый. Что за талисман на удачу? С любопытством спрашивает Лили. Ах, я был повернут к ней спиной, поэтому она ничего не могла видеть. Секрет. Ария отвечает ей и утаскивает прочь. А вот и следующая часть моих планов. Ты невероятно сильный и талантливый для своего возраста, Эрл мягко сказала Сарилу. Это потому, что меня наставляла только моя мама, ваше величество. Только верховный маг, Сарилу ненадолго задумывается. Я полагаю, это имеет смысл. Затем она обращает внимание на маму. Что ты думаешь, верховный маг? У нее есть потенциал. Я могу понять, почему ты хочешь, чтобы я была ее наставником. Она слишком полагается на свою магию духа, не так ли? Верно. Она стала бы более разносторонней, если бы могла использовать не духовную магию. Хм. А как насчет Эрла? Он мог бы изучить некоторую духовную магию, чтобы стать более разносторонним. Это одна из причин, по которой мы здесь. Я не могу научить его магии духов, потому что я никогда не изучала ее. Мы будем искать для него учителя позже. Не нужно искать. Если тебя это устраивает, я хотела бы взять такой талант под свое крыло. Джекпот. 96 глава. Не нужно так смотреть. Если тебя это устраивает, я хотела бы взять такой огромный талант под свое крыло, сказала Сарилла и посмотрела на Эрла. Что ты думаешь? Возьмешь ли ты меня своим учителем, «Это будет для меня честью, учитель», — сказал Эрл самым счастливым тоном. «Очень хорошо, Архимаг, я уверена, что после этого мы сможем составить график для Эрла». «Безусловно», — Ари кивнул. «Алиа», — эльфийская принцесса подошла к его матери. В ее подходе была явная застенчивость. «Встретимся завтра днем в моей резиденции. Поскольку я приняла тебя в качестве своего протеже, необходимо провести надлежащую церемонию, чтобы завершить наши отношения». «Да, мастер», — Алиа застенчиво ответила взгляд. Столкнувшись с уважаемым архимагом, она не знала, как реагировать. Ее предыдущее холодное отношение к Эрлу совсем улетучилось. «Я оставляю свою дочь на твое попечение, верховный маг». Сарилу положила руку на голову Алиа и ласково погладила ее. «Ты можешь оставить ее мне». Ари бросила на Алию последний взгляд. «Тогда мы уходим. Мы тебя проводим». Свет круга телепортации исчез. Это были Ари, Эрл, Лили и Ария. Ари вздохнула. Эрл заметил ее странное поведение. Он взял ее за руку и озабоченно спросил. «Что случилось, мама?» «Ничто». Она отвернулась. «На самом деле, неважно». Эрл смутно понимал ее. Он покачал головой и мягко сказал ей. «Тебе не нужно ничего говорить». «Если ты не хочешь этого говорить». Той ночью Эрл залез в постель и заключил Ари в объятия. Теперь в новой обстановке ночь казалась исключительно темной. Его руки мастерски двинулись, чтобы расстегнуть ее халат, и его рот прижался к ее груди. «Эрл», — прошептала она и крепче прижала его к себе. Удивительно теплое и уютное чувство окутало его. Ее аромат заполнил его разум. Он задействовал руку, чтобы дразнить ее другую грудь. «Ха». Ее горячее дыхание щекотало его уши. Сегодня она была гораздо более чувствительной, чем обычно. Он отделил губы и оставил след поцелуев на ее теле, прежде чем добраться до ее влажных губ. Ее половые губы, как всегда, совершенно лысыми и безволосыми. Даже в темноте он мог сказать, что они немного раскрылись, показывая ее уровень возбуждения. «Ты такая мокрая сегодня, мама». В ответ она сжала его голову своими мягкими бедрами. «Меньше слов, больше дела». Он ухмыльнулся и начал лизать ее горшок с медом своим языком. Ах да, его сексуальная мать извивалась и стонала, сильнее сжимая его между бедрами. Спустя несколько мгновений она брызнула ему на лицо большим количеством жидкости. «Ты сегодня так быстро кончила», — ухмыльнулся Эрл, облизывая губы. Ее сок был, как обычно, восхитителен. Лицо Ари было закрыто руками. «Вставь свой член», — мягко сказала она. Он ничего не сказал и погрузил свой член прямо в ее киску. Ее внутренние мягкие складки обернулись и сформировались в его форму, а ее спина выгнулась, как лук, для второго оргазма. Ее обильные груди вздымались и опускались от мощного оргазма. На ее теле образовался тонкий слой пота, благодаря которому она выглядела исключительно сексуально. «Ни пока не двигайся, обними меня». Его мать широко раскинула руки. Ее глаза самого красивого пурпурного цвета в мире казались хрупкими. Эрл подчинился и наклонился, чтобы обнять ее. Несмотря на то, что прошло столько лет, он мог дотянуться только до ее шеи, но для его матери это не было проблемой. Ее руки обвились вокруг него и нежно потерли его волосы. «Можете ли ты сказать мне, что сейчас у тебя на уме?» — прошептал Эрл. «Я просто почувствовала, что ты так быстро вырос». «Глупо, не правда ли? Но через это проходят все родители. В конце концов, птица должна покинуть гнездо. Это, ты знаешь, я никогда не оставлю тебя». я знаю, потому что мы всегда были близки. Достаточно близки, чтобы иметь такие отношения, и именно поэтому они так важны для меня. Достаточно небольшого расстояния между нами, чтобы меня обеспокоить». Эрл понимал ее опасения по поводу его обучения эльфийской королевой. В отличие от Мерлина, где она всегда была рядом, и он на самом деле не учил его чему-то слишком важному. На этот раз он находился под опекой эльфийской королевы, которая будет учить его по-настоящему. С точки зрения родителей это было совершенно понятно, особенно для таких, как он, у кого в прошлом были дети. «Хватит, давай повеселимся». Ари улыбнулась и сжала стенки киски, чтобы привлечь внимание Эрла. Ее губы быстро встретились с его губами, и они вступили в языковую битву. Ни на мгновение не прерывая их зрительного контакта, она толкнула его и сменила миссионерскую позу на позу наездницы. Она держала его за плечи и быстро задвигала своими бедрами. Звук ее ягодиц, хлопающих по его бедрам, разносился по всей комнате. «Если ты сделаешь это», — возразил Эрл, — «ты кончишь сразу, ты все равно можешь оставаться твердым, так что это не имеет значения». соблазнительно прошептал Ари. Это было последней каплей для того, чтобы он начал стрелять в нее своей спермой. И это было, как она сказала, его особой способностью сразу же пойти на еще один раунд. «Видишь, ты все еще твердый». Его мать сексуально улыбнулась и замедлила движение бедер. «Было несправедливо, что ты заставил меня кончить только из-за проникновения раньше, так что это компенсация». Она убрала руки с его плеч и поднесла одну из своих молочных грудей прямо перед его лицом. «Давай, мой драгоценный сын, соси молоко мамы». Эрл легко подчинился, прижимая руки к ее ягодицам, чтобы ласкать их. «Да», — закричала она от удовольствия, кончая на его члене. «Я рада, что тебе не надоедает грудное молоко. Маме нравится, когда ты пьешь ее молоко». И они до утра нежились в тепле друг с друга. 97 глава. Для магов взятие протеже было серьезным делом. Достижение мага – результат долгих лет упорного труда и борьбы. И единственный способ передать свои знания – это взять протеже. Это не похоже на обычные отношения ученика и учителя, когда учитель стоит сбоку и советует ученику. Чтобы быть мастером, нужно быть готовым передавать результаты своей работы, стоять рядом с учениками и помогать им преодолевать трудности. Чтобы быть учеником или протеже, нужно уважать своего учителя, слушать его учения и следовать его словам. Это отношение на всю жизнь. Именно по этой причине Сарилу пришлось воспользоваться одной из своих милостей от Ари. «Ты понимаешь, Алия?» – спросила Ари у молодой девушки после объяснений. «Да», – Алия твердо кивнула. Эти двое были одни в кабинете Ари. Ари протянула руку и сказала эльфийской принцессе: «Протяни руку». Алия кивнула и коснулась руки Ари. Архимаг закрыла глаза. Ее нимб расширился и окутал их обеих. Яркий пурпурный свет наполнял комнату, когда вокруг летали руны. Серьезным тоном она начала медленно говорить. «Магия – это чистейшая форма самовыражения. Сегодня я, верховный маг из Домород, принимаю принцессу из древнего королевства эльфов, Алия Винрарис, как свою протеже». Эльфийская девушка последовала ее примеру. «Магия – это чистейшая форма самовыражения. Сегодня я, Алия, принцесса королевского дома Винрарис, принимаю верховного мага Ри из дома Рот в качестве своего мастера. Я буду ее уважать, я буду ее слушать, я буду учиться у нее». Сияние в глазах Ри стало сильнее. «Она посвятит себя мне, она будет учиться у меня, она будет подчиняться мне. Под моим руководством ее путешествие через магию пройдет без бремени». Затем они вместе запели. «Сегодня рождается наследие, я клянусь учением маги, и да будет так». При их последних словах ореол, окружавший их, засветился ярким светом, проникая в саму их душу. Когда Алия снова открыла глаза, все вернулось на круги своя. Ореол, свет, руны. Задержавшееся чувство в ее сердце давало ей понять, что это не сон. «С этого момента ты можешь называть меня мастером». «Мастер», — сказал Алия, чтобы уловить слово. «Мастер». Что это было? Во время церемонии ее слова текли так же естественно, как способность дышать. Это было странное ощущение, не похожее ни на одно из тех, что она испытывала раньше. «Я добавил несколько собственных слов в церемонию, вместе с магией души. Хотя я планирую открыть свою собственную школу магии, я не планирую передавать всю свою магию. Как мой ученик, ты должна быть особенной в некотором роде, верно? Магия души, что это?» Она с любопытством склонила голову. «Фу-фу, тебе еще многому нужно научиться, моя Алия». Между тем подобное событие происходило между Эрлом и Сарилу, в широком открытом лесу. «Эрл, можешь сказать мне, каковы твои нынешние достижения в магии?» — спросила Сарилу, приседая, чтобы быть с ним одного роста. В ее белом свободном платье с этого ракурса было почти видно ее декольте. «А, продвинутый уровень», — учитель гордо сказал ей Эрл. Поскольку их отношения были только отношениями учителя и ученика, не было необходимости проходить церемонию, как с его матерью и Алия. «Продвинутый», — тупо повторила Сарилу. В 8 лет, однако, как учительница, к ней быстро вернулось самообладание. Если она слишком его хвалила, это могло вызвать у него ненужное эго. ГМ, обычно существует взаимосвязь между чьим-то магическим талантом и его духовным талантом. Ага, Эрл энергично кивнул. Он уже решил, как он будет играть перед ней. «Вообще-то, на сегодня хватит». Королева покачала головой, когда увидела, сколько внимания уделяет ей Эрл. «Почему бы нам сегодня не сосредоточиться на том, чтобы лучше узнать друг друга?» «Хорошо, я начну первой». Она засмеялась, увидев его смущение. «С чего мне начать?» «Твоя семья». «А верно, ничего особенного. У меня есть муж и дочь, и это все. Почему ты со своим мужем? В детстве он легко мог задавать такие вопросы, не опасаясь показаться бестактным. Это странный вопрос. Почему я со своим мужем? Давай посмотрим. Сарил нахмурилась. Ну, во-первых, я люблю его. Она слегка улыбалась. На ее щеках образовался оттенок покраснения. Иногда он может быть немного поспешным и неуклюжим, но это часть его обаяния. Он честен, он заботится обо мне, он слушает меня и иногда преподносит мне сюрпризы. В детстве он был моим личным охранником. Поскольку мы всегда были близки, я не могла не влюбиться, тем более, что он был мой защитник. Королева эльфов потерла голову Ирла. Я увлеклась, не так ли? Но это важно. Хотя я всего лишь твой учитель по магии духов, я собираюсь дать тебе совет. Найди того, кто тебя любит. Хорошо. Такой человек сможет разделить с тобой твои невзгоды и поделиться с тобой своей радостью. Эрл потерял дар речи. За ее величественным фасадом королева была просто влюбленной женщиной. 98 глава. Эрл и королева эльфов переместились, чтобы сесть под деревом после того, как она произнесла свою часть. Они были одни в эльфийском лесу. Их сопровождали звуки природы. Такая атмосфера действительно расслабляла. «Что насчет тебя, Эрл?» — с любопытством спросила Сарилу. «Меня вырастила только мама. У него не было смысла врать, поэтому он просто рассказал ей о себе, опустив некоторые детали». «Понятно». Королева переварила информацию и сделала выводы. «Наверное, поэтому ты спросила о моем муже, верно? Расти без отца. Конечно, тебе будет любопытно». Сарилу положила одну руку ему на плечо. Ее прикосновение было легким и нежным. Эрл положил свою руку поверх ее руки и мягко сказал: «Тебе не обязательно так себя вести, ты сильный мальчик». Она улыбнулась, но не отпускала руку. «Но поскольку я твой учитель, мне разрешено это делать. Проявление заботы – часть моей работы. В любом случае у меня всегда есть Лили и Ария, с которыми можно провести время». «Это так?» Она крепче схватила его за плечо и прижала к себе для небольшого объятия. Небесная мягкость, сравнимая с его матерью, прижалась к нему. Они провели так некоторое время. «Ты знаком с деревьями в этом лесу?» Молчание нарушило Сарилу. «Нет, что в них особенного? Тогда следуй за мной». Она загадочно улыбнулась и встала с земли. Ее золотые пряди волос упали перед ее лицом от движения. Она поправила их, заправив их за свои длинные эльфийские уши. Такое маленькое действие показалось на удивление милым в глазах Ирла, который все еще сидел под деревом. «Что не так?» Ее голос вывел Ирла из оцепенения. Он посмотрел в сторону и покраснел, прежде чем поспешно встать. «Это, ничего. Хэмэмэм». После короткой прогулки Сарилу привела Ирла к случайному дереву в лесу. Ничего особенного по сравнению с другими деревьями он не видел в дереве. «Это подойдет», — она говорила сама с собой. Ее учениц с любопытством смотрел, ничего не говоря. Внезапно Сарилу ударила по дереву. Его ветви задрожали, а вслед за ним полетели птицы и дождь из фруктов. Эти плоды были экзотическими на вид. Это были фрукты, которые накануне были на столе в эльфийском дворце. Однако сейчас это было наименьшей проблемой. Эрл поспешно воспользовался этой ситуацией, чтобы крепко обнять бедра королевы, делая вид, что он был удивлен и испуган. Ветер естественным образом образовался вокруг Сарилу, чтобы защитить ее от этих плодов. В то же время она протянула руку, чтобы схватить несколько штук. «Мы можем наслаждаться этим вместе. Еще лучше, когда они только что сорваны с дерева», — с улыбкой сказал его учитель. Она не обращала внимания на то, как его руки держали ее бедро. «Рядом есть озеро, у которого мы можем пойти съесть это». Они подошли к небольшому озеру. Вода была настолько прозрачной, что они могли видеть каждую движущуюся рыбу. По ту сторону озера можно было увидеть несколько диких животных и монстров, пьющих воду из озера. Они не проявили никакого беспокойства по поводу прибытия Сарила и Ирла. Вода здесь была благословлена духами леса. Она обладает очищающим эффектом, который очень хорош для всех живых существ. Она сделала глоток воды из озера, зачерпнув ее рукой, а другой рукой окунула фрукты в воду. Эрл последовал ее примеру. Наклонившись, он набрал рукой воду из озера и сделал глоток. Его разум был немедленно обновлен, а его тело оживлено. «Это очень хорошо, учитель. Верно, вот почему мы, эльфы, никогда не можем покинуть природу. Сядьте рядом со мной». Сарилу похлопала по траве рядом с собой, показывая Эрлу, где ему сесть. Она сидела на берегу озера, болтая ногами над водой. Эрл сел рядом с ней. Когда он смотрел в воду, он видел на ней их отражение. Вот, королева передала Ирлу фрукт. Этот фрукт напоминал персик из его прошлой жизни. Разница заключалась в том, что он был пурпурно-красного цвета. С другой стороны, плод в руке Сарил был желтым и немного другой формы. «Как называется этот плод, учитель?» — с любопытством спросил он. «У него нет названия. Деревья в этом лесу никогда не приносят одинаковых плодов. Тогда откуда ты знаешь, что все они безопасны? Попробуй, может, ты поймешь». Она загадочно улыбнулась. Эрл скептически посмотрел на нее. Когда он вчера вечером ел их на ужин, они были, конечно, восхитительны, но больше он ничего не заметил. Поднеся плод ко рту, он откусил кусок. Текстура фруктов была удивительно хрустящей, в то же время очень сочной и сладкой. «Вкусно, да, учитель, но единственное, что я заметил, это то, насколько он спелый. Это уже кое-что. Я дам тебе подсказку. Почему я выбрала именно то дерево?» Эрл задумался на секунду. «Все плоды на этом конкретном дереве без исключения были спелыми». Он вспомнил. «Могут ли незрелые плоды быть несъедобными?» «Верно. Они не просто несъедобные, они могут быть ядовитыми. Они очень универсальны в использовании из-за этого, что подводит меня к моему первому тренировочному заданию для тебя. Как, по-твоему, я узнала, какое дерево подойдет?» «Чувство маны». Эрл выдал самый очевидный ответ. «Нет, духи». «Верно. Я научу тебя чувствовать духов. Чтобы пройти мое первое тренировочное задание, ты должен уметь разговаривать с духами леса и находить плоды, как я». 99 глава. «Ну, ты их видишь?» Голос Сарил эхом разнесся рядом с Эрлом. Он попытался заговорить, но голоса не было. Он был в темном мире, где вокруг него плавали бесчисленные шары света. Это был духовный мир. Это духовный мир, где обитают духи. Они живут в совершенно ином мире, чем мы. Только при соблюдении определенных условий они могут прийти в средний мир. Голос эльфийской королевы продолжал эхом разноситься вокруг него, когда он привык к странному ощущению мира духов. Все сферы света, окружавшие его, были духами. Они различаются по размеру и цвету, не все были одинаковыми. Он чувствовал себя рыбой в воде, плавающей в море духов. Когда он подошел к более крупным духам, он услышал слабый смех, но никто не приблизился к нему. Следующее, что он знал, это то, что он вернулся в эльфийский лес. Не так-то просто взаимодействовать с духами. Его приветствовало улыбающееся лицо эльфийской королевы. Ее светлые волосы выглядели божественно, сквозь них просачивался солнечный свет. Эрл все еще был ошеломлен тем, что его разум был перенесен в духовный мир. Он посмотрел на свою маленькую ладошку и спросил, как я могу с ними взаимодействовать. Сарил подняла палец и задала вопрос. Речь идет о познании себя и качеств своей личности. Ты знаешь, почему эльфы так любимы духами? Потому что эльфы рождаются в природе и остаются в природе, это только часть причины. Она покачала головой и начала объяснять. Основная причина – качество нашей личности. Мы, эльфы, живем долгое время. В течение нашей жизни у нас есть много времени, чтобы развиваться как личность, приобретая новые хобби, узнавая себя и так далее. Это качества, которые ценят духи, поэтому вполне естественно, что они стекаются к эльфам, расе, которая больше всего времени тратит на себя. Эрл замолчал и подумал о себе. Как человек, проживший всю жизнь, он был более чем достоин того, чтобы нравиться духам. Ты не уверен в себе, потому что у тебя недостаточно опыта. Сарил положила руку ему на плечо. Помни, в конце концов, все дело в качествах человека. Ты смог достичь продвинутого ранга в магии в таком раннем возрасте, поэтому я считаю, что твое качество должно быть очень высоким. Я бы не стала учить тебя в противном случае. Эрл пристально посмотрел в яркие изумрудные глаза королевы. Спасибо, что поверила в меня. Я попробую еще. Вот это дух. Я буду ждать здесь. Итак, Эрл отправился общаться с деревьями. В этом большом древнем лесу он чувствовал себя муравьем. Огромный размер деревьев был постоянным напоминанием о том, что он теперь в эльфийском королевстве. Земля внезапно задрожала, и издали появился силуэт гигантского оленя. Он был почти вдвое меньше деревьев. Для справки, он был размером с двухэтажный дом. Эрл осторожно спрятался за деревом и ждал, пока гигантское животное пройдет мимо. Он встретил еще несколько животных и монстров, уникальных для эльфийского леса, пока не нашел дерево, которое ему понравилось. Древнее, старое дерево, конечно, подходит для такой старой души, как он сам. Его рука коснулась дерева, когда он закрыл глаза и вспомнил ощущение входа в духовный мир. Его окружение внезапно изменилось. Теперь он стоял в прерии. Его окружала длинная зеленая трава, доходившая до пояса. Волна ветра обрушилась на его тело, наполнив его чувство освежающей прохладой. Перед ним стоял старик-эльф. У него были длинные зеленые волосы, что было отличительной чертой лесного духа. «Что ты хочешь, сопляк?» «ГМ, я ищу спелые фрукты, сэр». «Что, ты хочешь мои фрукты? Убирайтесь отсюда!» «Бонг!» Ирла разбудил предмет, упавший ему на голову. Он проверил, что именно его поразило, потирая голову. «Фрукт!» «Может быть, старый лесной дух не любил молодых мальчиков?» Эрл покачал головой. «Поиск фруктов должен продолжаться». Он непредвзято подошел к следующему дереву. Несколько деревьев спустя, он наконец понял природу этих духов. Это были чистые, свободные духом существа. Было понятно, почему им так нравились эльфы. Не зря среди людей было мало пользователей духовной магии. Большинство людей были слишком заинтересованы в своем политическом климате. В результате они становятся коварными, обманчивыми людьми, что не было идеальным для духовной магии, где важны чистота и качество сердца. Однако это не означало, что в магии духов не было места для обманщиков. Эрл коснулся дерева и пообщался с духом. Магия очарования, влияние тени. Дерево начало трястись, и Эрл отступил на шаг со слабой улыбкой на лице. Созревшие плоды непрерывно падали, как град. Это была первая тренировочная задача, поставленная эльфийской королевой. Эффективно общайтесь с духами леса, чтобы определить съедобные плоды. Возможность сделать это означало, что он смог выполнить самые основные требования изучения магии духов. Требования для изучения магии духов были следующие. Способность общаться с духами и обаяние, которое нужно, чтобы понравиться духам. Эрл взял фрукт из только что образовавшейся кучи и откусил его. Его рот наполнился хрустящей сладостью. Да, это был вкус успеха. Он мог бы принести его домой, чтобы девочки тоже попробовали. 100 глава. Когда он вернулся, Эрл обнаружил, что его учитель читает книгу под деревом. Она выглядела как божественное существо с картины. Ее светлые волосы идеально подходили к ее золотым украшениям. Ее белое платье придавало последний штрих чистоте. Ее длинные уши задергались при звуке его шагов. «ХМ, уже вернулся?» Она издала звук приятного удивления. Он зубасто усмехнулся и показал ей корзину со свежесобранными фруктами. «Вот, дай-ка подумать». Она закрыла книгу и взяла корзину из его рук. «В самом деле, это все созревшие плоды». Осмотрев фрукты, она улыбнулась и сказала: «Я не ожидала, что ты закончишь так рано, поэтому у меня больше ничего не запланировано на день. Почему бы тебе сегодня не пойти домой пораньше?» Эрл показал ей разочарованное лицо. «Но я все еще хочу узнать больше сегодня. Такой усердный ученик». Сарилл усмехнулась, найдя его очень милым. «Очень хорошо, но будет больше теории и концепций. Хорошо, часы спустя. Я дома», — прозвучал Эрл при входе в башню. Через несколько секунд Лили выглянула из кухонной двери. Он мог видеть, что ее рога были почти вдвое меньше ее головы, когда была видна только ее голова. «С возвращением, мастер. Лили прямо сейчас готовит ужин». «О, Лили, у меня есть для тебя несколько эльфийских фруктов». Эрл показал ей свою корзину с фруктами. Действительно, ее разноцветные глаза заблестели. Как всегда, она была очаровательна. «Кстати, а где все остальные?» «Мадам находится с принцессой в кабинете, а сестра выполняет для нее кое-какие поручения снаружи». Она весело ответила, взяв корзину из его рук, и Эрл последовал за ней на кухню. «Э, почему ты здесь, на кухне, хозяин?» Эрл усмехнулся и обнял Лили сзади. «Чтобы сделать это с Лили, конечно. Ах, по крайней мере, пусть Лили сначала поставит эту корзину. Просто шучу». Эрл внезапно отпустил Лили. «Я помогу тебе с готовкой, Лили, хозяин». Лили мягко ткнула Эрла в плечо, краснея. «Ха-ха-ха». Пока Эрл смеялся на заднем плане, Лили поставила корзину с фруктами на кухонный стол. «Хозяин умеет готовить?» «Нет, Лили должна меня научить». «Хорошо, Лили научит». Она взмахнула кулаком, заставив ее платье с рюшами развиваться. «Но перед этим мы будем вместе наслаждаться этими фруктами». «Хорошо, Лили сначала вымоет их». «ХМ, почему они все по-разному выглядят?» «Фрукты, выращенные на эльфийских деревьях, никогда не бывают одинаковыми». «Звучит странно, хозяин». Эрл понимающе кивнул, гладя голову Лили. Затем он сел и посмотрел, как Лили умело режет ножом фрукты. Другое очарование было в том, чтобы наблюдать, как его маленькая девочка-демон прилежно работает в униформе горничной. В В кратчайшие сроки фрукты были красиво посажены. Лили вырезала им всевозможные формы и формы, благодаря чему они выглядели очень аппетитно. «Вот», — сказала Лили, поставив тарелку на стол и усевшись рядом с Эрлом. «Давай наслаждаться этими фруктами, хозяин». Эрл взял вилкой кусок, он поднес его к губам Лили, к ее неожиданному удивлению. «Ном». Она откусила его без жалоб. Ее глаза сузились до полумесяца, когда она наслаждалась экзотическим эльфийским плодом. «Очень хорошо», — взволнованно сказала она, взяв кусок вилкой и поднеся его к губам Эрла. Он откусил и полностью наслаждался фруктом. Это был вкус, против которого никогда нельзя было устать. Они по очереди кормили друг друга, пока тарелка не была полностью очищена. «Хе-хе», — Лили хихикнула про себя, когда они закончили. «Хаэм», — Эрл вопросительно склонил голову. Лили просто подумала о том, как это хорошо. Лили не может вспомнить, когда в последний раз была наедине с хозяином. Проводить время с сестрой приятно, но это тоже приятно. «Ах, то же самое и со мной. Мне тоже нравится проводить время наедине с Лили», — сказал он и чмокнул ее в губы. Лили прикоснулась к своим губам, а затем наклонилась, чтобы снова поцеловать своего хозяина. «Сладко, правда? Если ты будешь так себя вести, я захочу сделать с тобой непослушные вещи», — поддразнил Эрл. «Ты не можешь этого сделать, хозяин». Она надула губы. «Мы должны готовить сейчас». «Хорошо, хорошо. Что ты готовила до моего прихода?» Лили как раз готовила ингредиенты для рагу. Она указала на угол на кухне. «Видишь, есть грибы, помидоры, картофель, морковь и мясо кролика-монстра. Звучит неплохо. Может, попробовать добавить некоторые из этих фруктов для более уникального вкуса?» Маленькая девочка-демон на секунду задумалась. «Лили не знает, чем все закончится, но мы можем попробовать». «Хорошо, Лили должна сказать мне, что теперь делать. Хозяин может делать простые вещи. Можешь наполнить горшок водой для Лили, там соль, хозяин». «Нет, глупый мастер, тебе нужно добавить больше соли». «Должны ли мы добавить немного перца?» «Мастер, нам нужно больше соли. Теперь добавляем фрукты. Лили не нравится этот цвет, неси желтые». «Что, ты не любишь морковь? Тебе нужно есть овощи, хозяин». Через час тушеное мясо, наконец, было готово. Пара хозяин и слуга с нетерпением открыли крышку горшка. «Пора попробовать на вкус, хозяин. Лили попробует первой», — серьезно сказала Лили, зачерпывая небольшую порцию. «Хозяин, это слишком кисло». 101 глава. «Это хорошо», — заключила Лили, попробовав тушеное мясо еще раз. «Дай-ка». Эрл взял ложку из ее руки и сделал глоток. У него был типичный богатый вкус рагу с ноткой фруктов. «Теперь нам просто нужно дождаться, пока придут другие. Хаэм, принцесса». Эрл заметил, что Алия спускается сверху. Девушка ничего не сказала, но несколько раз понюхала воздух от манящего запаха тушеного мяса. «Можешь попробовать». Он помахал ложкой, чтобы позвать ее. Она сделала шаг вперед и остановилась, чтобы подумать, прежде чем пройти на кухню. «Ну вот». Эрл протянул ей ложку с полным ртом тушеного мяса. Их пальцы соприкоснулись на долю секунды, когда Алия взяла ложку из руки Эрла, отчего ее тело вздрогнуло. Она поспешно посмотрела на Эрла, чтобы проверить реакцию. К счастью, похоже, он не заботился об этом, что вызвало у нее чувство облегчения. Что это было за чувство? Соблазнительный запах тушеного мяса в руке вернул ее к реальности. Было очень вкусно. Ей казалось, что ее лицо практически растаяло. Эрл тепло улыбнулся ее реакции. «Так что ты можешь показывать и другие реакции, ты». Алия покраснела и заикалась от того, как быстро билось ее сердце. Ей казалось, что она просто попала в ловушку. «Завтра я вызываю тебя на дуэль, будь здесь». И в следующий момент она уже выскочила за дверь. «Хозяин, что это за глупая ухмылка на твоем лице?» Лили потянула Эрла за рукав, чтобы привлечь его внимание. «Разве ее реакции не забавны?» Эрл засмеялся и похлопал Лили по голове. Ее надутое выражение лица быстро превратилось в расслабленное. «Она тебе нравится, не так ли? Как и в случае с той принцессой Широн. Моя Лили такая проницательная». «Конечно, Лили знает каждое выражение лица хозяина». Девушка-демон гордо вздернула подбородок. «Куда делась Алия?» Вскоре голос Эри раздался из-за кухни. «Она ушла», — ответил Эрл. «Кто-нибудь сопровождал ее домой?» Как родитель, Ари сразу задала обеспокоенный вопрос. Снаружи ее ждал охранник, так что проблем нет. «Это хорошо. Кстати, что это за удивительный запах?» «Это новый рецепт, который я придумал с Лили. Мы все можем попробовать его вместе, когда Ария вернется». «Идеально. После обеда Эрл в одиночестве принял расслабляющую ванну. Сегодня он упорно тренировался под руководством Сарилу. Это была столь необходимая тренировка, которая вывела его из зоны комфорта. Ах, горячая ванна сняла с него всю боль. Поистине райское чувство. Закончив, он, как обычно, надел халат и заглянул в комнату матери. «Мама», он окликнул ее. Она удобно легла спиной к нему. «Да», Эрл задумался о том, что он собирался сказать, прежде чем облечь их в слова. «Я собираюсь спать с Лилией и Арией сегодня вечером. Это что-то новое». Она внезапно села с кровати и повернулась к нему лицом. Впервые за 8 лет Эрл собирался спать вдали от нее. Лучше создать прецедент сейчас, чем никогда. Его сердце было напряжено. Ее глаза скользили вверх и вниз по его телу, а затем ее плечи внезапно расслабились. Она криво улыбнулась и мягко сказала: «По крайней мере, позволь мне поцеловать тебя перед тем, как ты уйдешь». Казалось, что с его сердца свалился камень. Это была одна из проблем иметь несколько женщин и любить их всех. Меньше всего он хотел их огорчить или разочаровать. Он сел рядом с ней на краю кровати и невинно поцеловал ее в губы. Сегодня вечером он не будет чувствовать ее уникальный молочный аромат. «Просто приходи, если не сможешь заснуть, хорошо?» Ари потерла его голову. Стоя в коридоре, Эрл чувствовал себя так, словно только что пережил напряженную битву. Теперь, когда он прошел через это взаимодействие, в следующий раз, когда он уйдет рядом с Ари, будет уже не так сложно. В то же время он почувствовал легкое чувство вины. Почему он был таким человеком? Ему нужно будет наверстать упущенное позже. Комната Лилии и Арии была всего несколькими комнатами дальше. Традиционно комнаты слуг и рабов располагались на нижних этажах, но Ари позволила Эрлу выбрать им комнаты. Он открыл их дверь как можно тише. У Лилии и Арии были отдельные кровати. Все свечи уже погасли, но он мог разобрать, что Лили заснула, а Ария еще не спала. «Хозяин», – прошептала Ария. Эрл прижал палец к губе в знак молчания. К сожалению, этого слова было достаточно, чтобы Лили проснулась. Как демон, у нее были заостренные уши, как у эльфов, что означало, что ее слух был очень чувствительным. Почему хозяин здесь? Пробормотала Лили, приоткрыв глаза. Лили, сейчас утро. Утро? Она внезапно вскочила с кровати. Да, ты опоздала, поэтому я здесь, чтобы разбудить тебя. А Лили опоздала? Сестра, быстро. Помогите Лили надеть фартук. В этот момент ее ноги прочно стояли на земле. Эрлу пришлось смотреть в другую сторону, чтобы подавить смех. «Лили», — медленно произнесла Ария, — «посмотри в окно. Сейчас так поздно, но ты, кажется, полна энергии». Ах, 102 глава, фува. В конце концов, Эрлу и Арии удалось уместиться на кровати Лили. Тихое дыхание спящей Лили было единственным звуком, который сохранялся в этой темной комнате. Зажатый между двумя красотками, Эрл был на небесах. Лили крепко обняла его за руку, как будто это была подушка для тела. Ее мягкое тело и обнаженная кожа полностью соприкасались с его рукой. Ария приняла аналогичную позу, крепко обняв его за руку. В этом положении он мог ясно почувствовать, что Ария гораздо более развита в грудном отделе, чем Лили. Однако по сравнению с тем, что он получал от матери, это было все равно ничем. Эрл крепче обнял двух девушек, собирая мысли. Запах свежего мыла от их тел был на удивление манящим. К сожалению, они уже заснули, и он не хотел их будить. Эта мысль прекратилась, когда он почувствовал горячее дыхание Арии у своего уха. Дрожь пробежала по его спине, когда ее губы нежно прижались к кончику его уха. Когда он повернул голову, ее желтые глаза были широко открыты, как у озорной кошки. Дразнящая улыбка появилась на ее лице, когда они оба осознали, что на сегодня стоит задача повеселиться, не разбудив Лили. Их языки сомкнулись друг на друге, когда она начали целоваться, как пара влюбленных, которые только что воссоединились. «Муа, чу». Ее руки осторожно спустились от груди хозяина к его поднимающемуся шатру. По пути она оставила след поцелуев. Его глаза привыкли к темноте, и внешность Арии была слишком эротичной. В качестве пижамы на ней была только тонкая шелковая кофточка и трусики. Ее загорелая кожа удивительно хорошо просматривалась в темноте. Глаза Эрла были естественно прикованы к ее красивым бедрам, которыми она прижимала его ногу. Не было слов, которые нужно было сказать. Точнее, нельзя было сказать ни слова из-за того, что они молчаливо соглашались с этим глупым вызовом ранее. Мысль о том, что Лили проснется и увидит это. Мягкие руки Арии обхватили обнаженный член Эрла. вверх, вниз, влево, вправо и даже штопором. Девушка умела всячески доставить ему удовольствие руками. Сердце Ирла переполнилось предвкушением того, что она будет делать дальше, и он не был разочарован, когда она поднесла его руку к своей мокрой киске. Несмотря на то, что она была покрыта ее нижним бельем, он отчетливо ощущал, насколько она мокрая, своими пальцами. Так и возникло его собственное желание подразнить ее. Как долго она сможет сохранять свое нынешнее непослушное лицо? Соблазнительная улыбка на ее красивом лице никогда не исчезла, поскольку ей очень нравилось играть со своим хозяином одной рукой. Он слегка покрыл свой палец магией очарования и потер по ее трусикам, прикрывающим ее клитор. Ее тело содрогнулось, как будто ее ударило током, и большое количество жидкости покрыло его ладонь. Это было похоже на то, что одним движением сработал спусковой крючок. Темный эльф внезапно зажала свои бедра, чтобы его рука не двигалась. Ее рот вернулся к его уху, и она начала безостановочно дразнить его языком. С серьезной Арией шутить было нельзя. Ее рука была как у суккуба. Постоянно нападает на него, как будто она хочет выжать его досуха. Мастер. Ария была первой, кто нарушил их молчание, но ее шепчущий голос был таким тихим, что только он мог его услышать. Ее невероятный эротический голос вызвал у него дрожь по спине. «Ты уже кончаешь?» Ее мастурбация прекратилась, когда она убрала руку и просто прижала указательный палец к кончику его члена. Эрл почувствовал, как у него пересохло в горле, когда он приготовился к следующей волне ее шепота. «Пожалуйста, кончи!» Ее указательный палец начал раскачиваться взад и вперед. «Кончи, кончи, кончи!» Ария хочет сперму хозяина. Как будто от этого у его члена выросли собственные уши. Его руки обняли спящую Лили еще сильнее, когда без его разрешения вылетели струйки спермы. «Ха, спасибо, хозяин, Ария все это выпьет». Она быстро поцеловала его и подняла покрытую спермой руку. Каким-то образом ей удалось поймать рукой его сперму, и один за другим она вылизала каждую часть своей руки. Пальцы, ладонь, запястье. Затем она спустилась вниз и очистила его член, как самая прилежная горничная, согревающая постель. Следующее, что он понял, она уже закрыла глаза и крепко обнимала его за руку, как раньше. Это был день, когда Эрл понял, что вырастил ужасную девушку. 103 глава. Утром я просыпаюсь со знакомым ощущением. Девушек больше не было рядом со мной, поэтому они могли быть только. Я поднимаю одеяло, чтобы меня поприветствовал источник знакомого ощущения. Двойной минет. Мои милые Лили и Ария. Доброе утро, мастер. Как обычно, я в восторге от вида глаз Лили, поэтому она зарабатывает от меня похлопывание по голове. Параллельно с этим я наблюдаю за Арией. Она озорно смотрит на меня, когда понимает, что я пытаюсь заставить ее ревновать. Она ужасная девушка. Мой разум переносит меня к воспоминаниям о прошлой ночи, и в результате я сразу кончаю. Холодный пот стекает по моей спине, когда я понимаю, что Ария взяла всю мою ношу своим ртом. А, вот и оно. Она держит Лили за затылок и выливает мою сперму ей в рот. Прямо на моих глазах они начинают обмениваться спермой, как будто играют в волейбол. Ария никогда не прерывает зрительный контакт на протяжении всего этого обмена. Вот что делает Ария, когда ревнует, дразнит меня, пока мои яйца не высохнут. Интересно, как она оказалась такой. Не то чтобы я, конечно, жалуюсь на это. Их созревание в ближайшие несколько лет – это то, чего стоит ждать. Из двух моих девочек Ария понимает меня лучше. Она знает, что я безнадежный извращенец, поэтому и мучает меня так. Вкусно. Лили облизывает губы, когда наконец глотает мою сперму. Мы с Арией всегда стараемся ее баловать, потому что она такая милая. Затем краем глаза я вижу фиолетовый свет, выглядывающий из-за двери. Я собираюсь притвориться, что ничего не видел, но мне кажется, что она уже заметила меня. От мамы достаточно сложно что-либо скрыть. Иногда мне трудно понять ее. В определенные дни она сходит с ума. В другие дни она ведет себя как молодая девушка. А в другой момент она ведет себя как нормальный взрослый человек. С моей стороны действительно большая удача перевоплотиться в ее ребенка. Позже пришло время познакомиться с Илья. Я только что закончил тренировку с Сарилу по духовной магии. Мой разум обновился. Почему? Как мальчик, я полон юношеской энергии. Может быть, это похоже на то, что сказал бы старик. Забудьте об этом, Сарил открылась мне даже больше, чем раньше. Она показывает мне больше своей личности. На самом деле я очень ждал этого. Это хорошее продвижение в моих отношениях с Сарилу. Тот факт, что Алия бросила мне вызов, означало, что она действительно начала видеть во мне соперника. Самое приятное то, что она сделала это без какого-либо влияния магии. Я пытаюсь воздержаться от использования магии очарования, потому что в этом есть что-то нечестное. Я получу ее сердце через несколько лет такими темпами, что совсем неплохо. Вы пришли. Алия приветствует меня. Она звучит очень серьезно, но трудно воспринимать ее всерьез, когда она говорит это перед моим домом. Принцесса. Я застенчиво улыбаюсь. Ты долго ждала? Я говорю как можно более тепло и ясно выражаю свое беспокойство. Какой смысл спрашивать? Нет, недолго. Она ухмыляется и ведет себя холодно, все равно отвечая на вопрос. Я рад это слышать. Так, что за вызов? Ты слышал об эльфийской игре под названием «Магия»? Это звучит довольно банально. Нет, могла бы ты рассказать мне? Ты можешь сначала перестать так говорить? Она выглядела явно раздраженной моими многословными предложениями. Боюсь, что нет, принцесса. А, как насчет этого? Если принцесса победит меня в этой игре, я выполню твои пожелания относительно моей речи. Мне нравится, как это звучит. Это забавная игра. Позволь мне объяснить правила. Она внезапно подскочила ко мне, чтобы лучше объяснить. Это пошаговая игра. Каждый игрок должен устанавливать заклинание каждый ход, и мы пытаемся воспроизвести магию друг друга. Если ты потерпишь неудачу, ты должен взять букву, что означает, что у тебя есть 5 шансов. Не понял? Скажем, я поставила эту стрелу духа своим ходом. Ты должен скопировать эту стрелу духа. Если ты не можешь, ты возьмешь букву М, и тогда настанет твоя очередь делать ход. Мы играем, пока один из нас не наберет все 5 букв в слове «магия». Это похоже на игру в моей прошлой жизни. Алия все это объяснила, положив руки на бедра. Похоже, она становится очень доминирующей, когда дело доходит до темы, которая ее интересует. Я понимаю, поскольку ты женщина, тебе следует установить первое заклинание. Очень хорошо, тогда вот, магия духа, разрастание. Трава под нами начинает расти со скоростью, видимой невооруженным глазом, по команде Алия. Ты изучал магию духа у моей матери, так что это должно быть выполнимо для тебя, верно? Она улыбается мне, как я полагаю, своей самой угрожающей улыбкой, но она слишком мила, чтобы меня запугать. Итак, между мной и Алия начинается сложная игра в магию. 104 глава. Как он это делает? Как человек может так хорошо использовать магию духа всего через несколько дней? У него должна быть очень чистая душа. По сравнению с такой плохой девушкой, как я, которая действует по своей прихоти, это то, чему можно позавидовать. Как? Спрашивает он с невинной улыбкой, повторив мою магию. Сама того не подозревая, на моем лице уже появилась улыбка. Я хотела использовать этот шанс, чтобы отомстить ему, но мне это очень нравится. Это будет хорошая игра.